Мигом повзрослевший князь решительно шагнул к Сварогу, протянул руку. — Прощайте, мастер граф. Я многим вам обязан. Если бы не вы... Я не знаю, что еще сказать, как выразить счастье, князь. Сварог пожал ему руку. В конце концов, не в том дело, когда жить, а в том, что... Да ладно. Прощай, Гуап, Чубаху. Я знаю, все у вас будет хорошо. Не забывайте меня, мастер Рошаль. Нет, все-таки правильный выбор я делаю, хотя бы от вас, охранитель, отдохну в иных веках. С этими словами Олис пожал руку Рошалю. Удачи! Сухо попрощался Гор Рошаль. Олис поклонился Кладе. Мы готовы. Олис посмотрел на дракона. В путь, произнес Рихар. В тот же миг Олис и Чубаху словно бы растаяли. И снова между драконом и Сварогом появился экран. На нем высветилась широкая, мощенная белыми плитами дорога, по которой шли, держась за руки мужчина и женщина, в просторных белых одеждах Олис и Чуба. Они двигались в направлении города, очень похожего на Атарский. Старый город, но только во много раз больше. Мужчину и женщину обгоняли напоминающие раковины повозки, запряженные изящными лошадьми вороной масти. Отчего-то Сварогу стало грустно. — Вам тоже пора, — сказал дракон, убрав экран. — Ты, разумеется, не можешь сказать, что меня ждет там, за дверью. Сварог смотрел на Кладе. — Я этого не знаю. И старший хранитель этого не знает. Но ты можешь остаться здесь. Сварог помолчал, а потом сказал. — Нет, пожалуй, пойду. Пожалуй, уж и в самом деле пора. Не стоит затягивать прощание. Вы не передумали, Рошаль? Сварог повернулся к хранителю. Там, за дверью, может быть чертовски опасно. Ну, если бы это было так, я бы вас тотчас уведомил, мастер-граф. С легким поклоном сказал Гор Рошаль. Я готов выйти с вами в эту дверь. Здесь мне делать нечего. Уже нечего. Тогда Сварог поднял руку и разжал ладонь, сжимавшую ключ. «Давайте выйдем!» «Счастливого пути!» — сказал дракон. «Я уже больше вам не нужен. Может быть, когда-нибудь мы снова с вами встретимся, мастер Сварог. Время покажет». И Рихар отступил в дверь. В коридоре третьего яруса зиккурата осталось трое. Трое людей. Сварог уже видел, как нужно пользоваться ключом. Внизу у самого пола, в шлифованной лицевой грани двери, имелась черная щербина. Конфигурация выбоины точно воспроизводила контур ключа. Конечно, надо вставить на место утраченную часть большого камня под названием ключ. Ларчик и откроется. Что ж, спрашивать больше не о чем. Осталось лишь попрощаться. Той Кладе он бы знал, что сказать. Но перед ним сейчас стояла другая женщина. На ум ничего подходящего не приходило. Или напыщенная пафосная глупость, или общие слова. Он выдавил. «Прощай, Кладе. Может быть, когда-нибудь я вернусь. Ты же узнаешь об этом?» «Я узнаю об этом», — сказала женщина, что некогда была Кладе. Сделала шаг навстречу, приподнялась на цыпочки. и легонько коснулась его щеки губами. — Прощай, и я буду думать о тебе. Я все время думала и думаю о тебе. Последние слова, несомненно, произнесла та Клади, его Клади. Что-то встрепенулось в Свароге. Он понял, что должен и хочет ей сказать. Но Клади рядом уже не было. Она пропала, словно растворившись, как минутами раньше, Олес и Чуба. Неизвестно, сколько бы простоял Сварог в растерянности и задумчивости перед дверью, но его вернул в деятельное состояние голос Рошаля. «Пойдемте, Маскап. Даже если суждено погибнуть, то давайте покончим с этим делом побыстрей». «Да, Мазграм», — судорожно вздохнул Сварог, как перед прыжком в ледяную воду. «Вы, как всегда, убедительны». Он наклонился, сунул ключ в предназначенную для него щель. Дверь пошла зыбью, и там, в глубине, в бездне, заворочились какие-то тени, тяжело заклубились бесплотные облака, началось кружение, течение, завораживающее, меняющее, гипнотизирующее. Что там? Поток? Древние дороги? Еще что-нибудь? Сварог прекрасно понимал, что за дверью его может ждать и костлявая с косой, и ничего другого, кроме нее. Шаг вперед и смерть. Но другого пути у него не было. Что бы там ни произошло, — подумал Сварог, — дракон и женщина сохранят хотя бы мое отражение. И они сделали шаг сквозь зеркало. Конец третьей книги. Глоссарий. Фрагмент из учебника истории Атара для обучающихся второй ступени, том 6, о примечательных людях, кланах, орденах и прочих сообществах, населявших Атар в период последнего цикла, известий, собранных и сортированных по заказу Фагорского университета ученым сего заведения Красом Тахо, 68-й год нового цикла, город Дамгаар, Фагор, Граматар, часть 16, о блуждающих островах. Когда-то люди, ныне называющие себя домургами, спасая себя от необходимости раз в 500 лет перебираться с гибнущего континента на всплывающий, пошли по пути генной инженерии. Примерно 3000 лет назад, как и полагается по демирейским физическим законам, или, если угодно, по проклятию Демирея, материк Граматар в сопровождении извержений, землетрясений и прочих катаклизмов погрузился в океан. Однако на этот единственный раз не целиком, над поверхностью воды осталась макушка континента, пик самой высокой горной системы затонувшего Граматара. Из материка получился остров. Остров не то чтобы слишком большой и не то чтобы слишком пригодный для обитания, зато он находился рядом. Не надо перебираться через океан в поисках материка Атар, который, быть может, и не всплыл вовсе, который, быть может, всего лишь есть красивая легенда.